Мисс Силвер решила ответить только на последнее высказывание. «Нет, я совсем не против мытья посуды. Вдвоем мы быстро управимся и очень поможем твоей маме. Надо бы уговорить ее полежать, пока мы вместе с мальчиками погуляем. Как ты думаешь?» Она сердито сказала: «Не знаю». Но на этот раз ее недовольство не относилось к мисс Силвер. Она, ничего не разбив, перемыла гору посуды и выскочила из комнаты. Пока мисс Силвер вытирала последние тарелки, Дженнифер успела вернуться и радостно доложить, что мама обещала прилечь. Мисс Силвер надела черное пальто, преклонных лет горжетку, фетровую шляпу с красной морской звездой на боку и черные шерстяные перчатки, свой неизменный зимний наряд. Лишь в особых случаях она меняла шляпу на более нарядную и надевала детские кожаные перчатки. Бенджи и Моррис убежали вперед, а Дженнифер, без шапки, все в той же красной кофте, шла рядом с мисс Силвер, а вернее делала короткие забеги вперед, каждый раз возвращаясь к ней, как щенок или ребенок, для которого размеренный шаг взрослых слишком медлителен. Дом скрылся из виду. Они подошли к краю широкой пустоши, и тут подбежал Бенджи. «Мы туда пойдем?» – торопливо спросил он. «Я хочу показать ей человека, которому оторвали голову, и хочу камень для развалин, который я делаю в саду, и хочу змею для своей другой змеи, чтобы устроить гонки, и хочу...» Дженнифер схватила его за руку. «Не слишком ли ты много хочешь?» «Я хочу змею, и белого паука, и зеленого паучка, и посадить их в клетку, и посмотреть, съедят они друг дружку или нет. И хочу большую еловую шишку!» Дженнифер сказала. «Ладно, медвежонок, пошли!» Она помахала рукой мисс Силвер. «Мы вернемся через час. Вы нам не нужны, мы вам тоже. Можете встречать нас у разрушенной часовни. Убедитесь, что на нас не упало никаких камней, про которые он говорил». Она подтолкнула Бенджи, и они побежали, на ходу прихватив Морриса. Мисс Силвер отнюдь не рассчитывала гоняться за этими неуправляемыми детками по незнакомой ей местности и при этом прекрасно известной им. Она только сказала: «Боже мой!» и, потеряв их из виду, пошла назад по своим следам, пока не увидела руины, и тогда направилась к ним. Часовня, видимо, была совсем крошечная. Центральная арка сохранилась, две другие частично. Среди колючих кустов куманики стыдливо прикорнул отвалившийся камень. Кругом возвышались сглаженные холмики и покосившиеся надгробия заброшенного кладбища. Все это окружала низкая стена. Она была в таком же плачевном состоянии, что и церковь, и ничего уже не могла охранять. Мисс Силвер пролезла через пролом в стене и осторожно двинулась среди сухой травы и упавших камней. Здесь было очень пустынно. Дипхаус был позади нее, и не было видно ни души. Все, кто тут служил, крестил детей, венчался, отпевал мертвых, все они умерли. Ей на ум пришли слова из Библии: «Ветер налетит и умчится, и это место больше никто не узнает». В том, что раньше называлось Нефом, она нашла человека без головы, о котором говорил Бенджи, надгробие с фигурой рыцаря в доспехах. Головы у него действительно не было, ступней тоже. Руки были скрещены на мече, ноги скрещены в коленях, что говорило о том, что он был дважды крестоносец. Информация, которую уже нельзя было расшифровать. На стершейся плите ни имени, ни года. Ближе к тому, что некогда было входом, лежала каменная плита, слегка возвышавшаяся над землей. Как оценила мисс Силвер, она лежала справа от восточной двери. На ней была стертая, нечитаемая надпись. Мисс Силвер несколько минут осматривалась, потом собралась уходить. Она не испытывала особой любви к руинам. В голове теснились тревожные мысли о змеях и пауках, тоже упомянутых Бенджи. Чувство долго призывало ее ждать детей, но она чувствовала, что разумнее это делать по другую сторону стены. Отвернувшись от каменной плиты, она вдруг увидела еще одного посетителя руин и, надо сказать, была ошеломлена. Высокая, очень крупная женщина в просторной накидке стояла в том проеме, через который вошла сама мисс Силвер. Накидка развивалась, и казалось, несмотря на объем, в любой момент она может превратиться в два крыла, и женщина взлетит. У нее были грубые черты лица, глаза странно вращались, и копна темно-рыжих волос – явно результат безжалостной окраски. Мисс Силвер ни за что не поверила бы, что это натуральный цвет, и, будучи дамой старомодной, не могла понять, как можно покраситься в такой назойливый цвет. Сама она предпочитала общепринятые оттенки. Из-под накидки высунулась большая рука, помахала ей и снова спряталась. Низкий голос окликнул. «Здесь небезопасно! Камни летают!» Слова мистера Кредека в ее устах обрели какое-то особенное звучание, усиленное странным продолжением. «И кое-что другое. Лучше не задерживайтесь!» Эти произнесенные глубоким контральто слова звучали повелительно. Мисс Силвер подчинилась. Она подошла к проему в стене. Накидка снова взметнулась, и большая рука ухватила руку мисс Силвер. «Вы новая гувернантка Эмили Кредек?» «Я Миранда. Мы должны познакомиться». «Вы экстрасенс?» Мисс Силвер покашляла. «Не думаю». Накидка готова была поглотить обеих. Руку мисс Силвер отпустили на свободу. «Многие просто не знают своих талантов. Мы еще об этом поговорим. Вас заинтересовало это место? Здесь очень пустынно». «А-а-а! Вы медиум!» — с видом превосходства сказала Миранда.